Из-под ног доносился громкий лязг. Звуки битвы Тору и Кирилла против Фейл. Клыки единорогов по остроте и твердости не уступают клинкам. Поэтому и звуки от их ударов получались такими похожими на звуки боя на мечах. Наконец, эти клыки напоминали клинки еще и тем, что могут с легкостью разорвать плоть противника, пропустившего атаку. Тору и Кирилл сражались стоя спинами к скале и защищая Ниву. С трудом сдержав желание посмотреть вниз, Чайка продолжила взбираться. Ах, ах. Как только она заползла на вершину скалы, сразу же опустила на нее гроб. А на него, в свою очередь, водрузила Гандер. Чайка заглянула в прицел. Действительно, как Кирилл и говорил, вдали виднелось неестественно высокое дерево. С высоты или сбоку оно наверняка кажется вполне обычным. Но сейчас Чайка видела многочисленные доказательства того, что это дерево создано человеком. «Торо!» С трудом отбросив нахлынувшие опасения, Чайка принялась зачитывать заклинание. «Эсер будор девуль дор агнобль фобль!» Дальнобойная прицельная магия. Разумеется, она требует очень высокой точности. И поэтому необходимых подстроечных формул в ней на порядок больше обычного. Магия вообще вещь довольно нестабильная. На нее влияют место, время, температура, атмосферное давление и множество других факторов. Если в случае очень простой магии или стационарного магического аппарата еще можно обойтись без чтения длинных заклинаний, то портативному переносному Гандру совершенно необходимы как тексты, так и смекалка самого мага. В случае же заклинания, которое должно нанести сильный удар на большое расстояние, подстроечные тексты выходят длинными и многочисленными. «Аптмапт кара сильнокова...» Вокруг закружились магические диаграммы. Их вдвое больше по сравнению с обычным заклинанием, и размером они в разы крупнее привычных. Они сливались в концентрические окружности и вращались, словно пытаясь подобрать идеальное сочетание. Другими словами, они прямо отражали усилия Чайки по настройке заклинания. Ей никогда еще не приходилось использовать прицельную магию для стрельбы на такое расстояние. Откровенно говоря, у нее нет ни капли уверенности в том, что оно сработает как надо. Но Чайка бросила взгляд на подножье скалы. И действительно, Торо и Кирилл сражались с единорогами. И только с ними. Драгунов не видно. «Чайка!» – воскликнул Тору, метнув нож. Бросок попал точно в цель, угодив в нос драгуна, как раз появившегося из-за спины Чайки. Разумеется, такое маленькое лезвие не может сразить практически бессмертного драгуна. Тем не менее, противник замешкался и ненадолго замер. «Стреляй! Быстрей!» – крикнул Тору. Если она сможет поразить заклинанием двигатель в надзорной башне, то и драгуны, и единороги наверняка оставят их в покое. «А, явись!» Чайка поместила надзорную башню в самый центр прицела и продолжила. «Выцеливай!» Но в следующий момент она уже начала воплощать магию в реальность, и перед стволом появился вращающийся искрящийся шарик. Но тут на глазах Чайки перед ней появилась фигура. «Ги?» – воскликнула Чайка, увидев знакомый образ, непринужденно паривший в воздухе. Чайка невольно вздрогнула. Однако, когда она опомнилась, шарик выстрелил и прошел через тело Ги, словно сквозь призрака, и устремился вдаль к надзорной башне. Шарик света чертил в воздухе прямую. Если он попадет, то несомненно пронзит стену башни и разрушит сокрытый внутри аппарат. Если он попадет... «Промах!» – ошарашенно обронила Чайка. Шарик света, выпущенный магией Чайки, немного сбился с курса и растаял в воздухе. «Черт бы тебя побрал, Ги!» – взревел снизу Тору, но ничего поделать не смог. Он и без того на пару с Кириллом еле сдерживал целую стаю единорогов. «Я уже говорил», — сказал Ги, продолжая непринужденно висеть в воздухе. «Вас освободили от должности». Чайка ошарашенно смотрела на Ги. Магия однозначно прошла сквозь его тело. Это совершенно неоспоримый факт. Более того, Чайка вложила в магию достаточно сил для того, чтобы уничтожить надзорную башню. А уж человека она и вовсе должна была измельчить. И тем не менее... «Да, твоя магия не может меня убить», — с улыбкой пояснил Ги. «Мы с тобой существуем на разных слоях пространства. С физической точки зрения это не совсем так. Но ты можешь считать меня лишь иллюзией. Потому я не могу убить вас лично. Но и вы не можете убить меня. Конечно, если не считать заклинаний, способных пронзать слои пространства». «Явись, выцеливатель!» Вновь воскликнула Чайка. Поскольку она применяла то же самое заклинание, повторять настройку не нужно. Все еще витавшие вокруг нее диаграммы вспыхнули, у Гандра собрался сгусток сжатого света, а затем выстрелил. Он снова прошел сквозь тело Ги, но в этот раз летел точно в цель, точно по той траектории, которую определила Чайка. У нее получится, она попадет. Чайка нисколько не сомневалась, но... Заклинание вновь прошло мимо башни и растворилось в воздухе. «А что?» На мгновение Чайка опешила, не понимая, что случилось. Но затем... «Переместилась?» Башня двигалась. Чайка заглянула в прицел и вдвое увеличила приближение. И тогда она увидела, что внизу, под искусственными корнями, закреплены небольшие колеса. Эта башня построена на машине и может передвигаться. Разумеется, из-за того, что ее центр тяжести расположен очень высоко, на быстрое перемещение она не способна. Но движущаяся цель – огромная проблема для высокоточного заклинания. Даже небольшое изменение угла выстрела требует повторной настройки магии. «Чайка, ложись!» – закричал снизу Тору. Чайка опомнилась, обернулась и увидела над собой двух драгунов, уже принявших настоящие формы и собиравшихся атаковать ее. Она моментально развернула Гандр и... «Явись, выцеливатель!» Чайка активировала заклинание, совершенно не настраивая его. Но поскольку один из противников находился к ней практически вплотную и уже замахивался когтями, магия поразила его и отбросила назад. Она пробила в его туловище дыру такого размера, что Чайка смогла бы пролезть сквозь нее. Вот демонстрация мощи этого заклинания. Но даже такая рана не смертельна для драгуна. К тому же, есть еще один драгун. Он тоже накинулся на Чайку, словно подменяя товарища. Конечно же, у Чайки нет возможности применить заклинание повторно. Она рефлекторно зажмурилась, но... «Ха!» Ляск. Сначала раздался возглас, а затем звук удара. Чайка боязливо приоткрыла глаза и... «Акари!» Неизвестно, откуда она взялась, но Чайка увидела перед собой спину защитившей ее девушки. А за ней фигуру отступавшего с пробитым лбом драгуна. «Мы видели твою магию. Фредерика!» «Да знаю!» С этими словами рядом с Чайкой опустилась, громко хлопая крыльями, знакомая серебристая фигура Фредерики. «Мне, конечно, не очень хочется это делать, но вряд ли их можно назвать моими сородичами». Следом Фредерика набросилась на того самого драгуна, которому Акари расколола череп. Самое уязвимое место драгунов как раз голова. Если уничтожить мозг, ядро их магии, то даже бессмертному драгуну останется только умереть. Скорее всего, Акари, памятуя об этом, прилетела на Фредерики, а затем спрыгнула в падении, обрушивая на драгуна ударом молотом. Удар оказался несмертельным, но пока драгун будет использовать магию для отмены раны, он вряд ли сможет уклониться от атаки Фредерики. В воздухе сцепились два драгуна. Но вражеский драгун все-таки решил, что лечение в приоритете. И потому двигался плохо. Он не защищался от атаки Фредерики, и та отбросила его назад. После чего... «Поиграем в Торо!» После этих слов в руке Фредерики появился меч, похожий на увеличенную версию комбо-клинка Торо. Его она и вонзила в противника. «Брат!» В то же самое время Акари спрыгнула со скалы. Она замахнулась молотом и обрушилась на приближающегося к Тору и Кириллу единорога так же, как и на драгуна. Даже Чайка смогла разглядеть, что Акари удалось проломить единорогу череп и сломать рог. После чего тот упал на землю, отплёвываясь кровью. «Чайка!» – воскликнул Тору. «Стреляй ещё раз! Ещё много раз! Уничтожь аппарат!» «Ага!» Но хоть Чайка и согласилась, она ощутила, как по её щеке стекает холодный пот. Её умений не хватит, чтобы поразить прицельным выстрелом движущуюся цель. Цель неизбежно сдвинется с точки, на которую она настроится. Хаотичные правки вдвое ослабят мощь заклинания, к тому же башня двигается слишком непредсказуемо, чтобы предугадать точку, в которую необходимо стрелять. Но... И всё же, если она сдастся, им всем конец. Поэтому Чайка вновь вжалась в Гандер и принялась зачитывать заклинание. Над головой пронеслась яркая линия. Она сверкнула так ярко, что на мгновение затмила собой всё. Только-только поднявшиеся по отвесной скале красная Чайка, Давид и Сельма дружно подняли взгляды. «Что это?» «Магия. Сильная. Прицельная дальнобойная магия», ответила Сельма Давиду и прищурила взгляд. Затем она вскинула Гандер в том направлении, куда улетела вспышка, и заглянула в прицел. «Что там?» – спросил Давид, постоянно оглядываясь по сторонам. Сельма настроила приближение и фокус, после чего... «Это же...» Она оттянула рычаг затвора и загрузила гильзу сухим топливом. Затем она повернулась и окинула взглядом дерево возле себя. Мощное, раскидистое, способное без проблем выдержать вес одного человека. «Давид, Чайка, можете прикрыть меня?» Сельма взвалила Гандер на спину и принялась карабкаться по стволу. Давид и Чайка кратко переглянулись. «Спрашиваешь?» «Конечно, разумеется». Увидев, что её спутники кивнули, Сельма кивнула им в ответ и продолжила подъём. Внутри надзорной башни. Виктор сидел в кресле оператора и слышал шёпот позади себя. «Правильно. Если остановишься, тебя пристрелят. Но пока ты двигаешься, навестись на тебя сложно. Тебе не нужно спешить, но ты должен беспорядочно двигаться». А рядом с его креслом стоял Ги. Но Виктор не замечал его. Глаза Виктора налиты кровью и сверкают безумством. Будь здесь хоть кто-то ещё, он бы сразу понял, что Виктор Жмаш не в своём уме. «Тебе лишь нужно продержаться, пока Фейлы не прикончат их». Виктор промолчал. Зато Ги довольно улыбнулся.